Вот и все, что осталось от вашей надежды на то, чтобы доказать свою непричастность к краже в Кимберли. А теперь мы поговорим. Я предлагаю вам сделку. Вы загнали меня в угол. Рейс найдет в этом доме все, что ему нужно. У меня есть шанс, если я смогу выбраться отсюда. Мне конец, если я останусь, но и вам тоже, молодой человек. В соседней комнате есть световой люк. Мне нужна пара минут, чтобы оказаться в безопасности. Я уже принял некоторые меры. Вы выпускаете меня и даете мне некоторое время, а я оставляю вам подписанное мною признание, что я убил Надину». «Да, Гарри!» – вскричала я. «Да, да, да!» Он сурово посмотрел на меня. «Нет, Энн, 1000 раз нет. Ты не понимаешь, что говоришь». «Понимаю. Это все решит. Я никогда не смогу снова посмотреть Рейсу в глаза. Я рискну, но провалиться мне, если я позволю этой скользкой старой лисе удрать. Бессмысленно, Энн. Я не сделаю этого». Сэр Юстас кашлянул. Он принял поражение без всяких эмоций. «Так-так», — заметил он, — «кажется, вы нашли себе господина, Энн. Но могу заверить вас, что приверженность к высоким нравственным принципам не всегда бывает выгодной». Послышался треск ломающегося дерева, и на лестнице раздались шаги. Гарри отпер дверь. Первым вошел полковник Рейс. Его лицо просияло, когда он увидел нас. «Вы не пострадали, Энн. Я боялся». Он повернулся к сэру Юстасу. «Давно я за вами охотился, Педлер, и, наконец, вы в моих руках». «Кажется, вы совсем сошли с ума», — заявил сэр Юстас беспечно. «Эти молодые люди угрожали мне револьвером и обвиняли меня в чудовищных преступлениях. Я не понимаю, что все это значит». «Не понимаете?» «Это значит, что я нашел полковника. Это значит, что 8 января этого года вы были не в Каннах, а в Марлоу. Это значит, что когда ваша сообщница-марионетка, мадам Надина, стала действовать против вас, вы решили убрать ее. И, наконец-то, мы сможем доказать, что вы совершили это преступление». «В самом деле? А от кого вы получили всю эту интересную информацию? От человека, которого даже теперь разыскивает полиция? Его свидетельские показания будут очень ценными». «У нас есть другие доказательства. Есть еще один человек, который знал, что Надина собирается встретиться с вами в Милхаузе». Сэр Юстас выглядел удивленным. Полковник Рейс сделал знак рукой. Артур Минкс, он же преподобный Эдвард Чичестер, он же мисс Петтигрю, выступил вперед. Он был бледен и нервничал, но говорил достаточно ясно. «Я виделся с Надиной в Париже, в тот вечер перед ее отъездом в Англию. В то время я представлялся как граф. Она рассказала мне о своем намерении. Я предупредил ее, зная, с каким человеком ей придется иметь дело, но она не прислушалась к моему совету. На столе лежала телеграмма, я прочел ее. Потом я подумал, что попытаюсь заполучить алмазы сам. В Йоханнесбурге ко мне обратился господин Рейберн. Он убедил меня перейти на его сторону». Сэр Юстас взглянул на него. Он ничего не сказал, но Минкс сразу заметно сник. «Крысы всегда покидают тонущий корабль», — изрек сэр Юстас. «Я не люблю крыс. Рано или поздно я уничтожаю паразитов». «Я хочу еще об одном сказать вам, сэр Юстас», — заметила я. «В коробочке, которую вы выбросили в окно, не было алмазов. В ней были простые камешки. Алмазы находятся в совершенно другом надежном месте. В действительности они находятся в животе того большого жирафа. Сюзанна сделала в нем полость, положила туда алмазы, завернутые в вату, чтобы они не стучали, и снова закрыла». Сэр Юстас пристально посмотрел на меня. Ответ его был характерен. «Я всегда ненавидел этого чертова жирафа», — сказал он. Должно быть, это была интуиция».